альбом «Кайсе Балта» на границе, выпущенным в Национальный день Норвегии 17 мая 2024 года. Отец Кайсе был в числе саамских детей, которых отправляли в школы-интернаты в рамках политики принудительной ассимиляции. В своей музыке Кайсе анализирует последствия этой мрачной главы недавней норвежской истории и чтит борьбу своего отца за передачу саамского наследия. «Мой папа всегда говорил о крепкой дружбе, о друзьях, которые снова и снова проходят через огонь ради друг друга и продолжают поддерживать друг друга на протяжении всей жизни». Меня зовут Кайсе Балта. Я саамская певица. И несмотря на то, что я выросла за пределами традиционного саамского региона, я довольно часто посещала Сапми и всегда поддерживала связь со своими родственниками. Мой отец всегда говорил со мной дома на саамском. Йойк был всегда частью нашей повседневной жизни. Сколько себе я помню, я занималась музыкой в основном как пианистка. А став матерью, многие из моих неуверенностей исчезли. У меня возникло желание передать саамские традиции своим детям. И йойк – один из способов сделать это. Вайнанур пинаур пинар Я начала брать уроки игры на фортепиано, когда мне было 5 лет, а потом пошла в театральную школу и училась играть на гитаре. В музыкальной школе, в старших классах, я полностью погрузилась в классическое фортепиано. Там же я познакомилась с людьми, которые сегодня играют в моей группе. Lanyet de husa Мне повезло, что я работаю с действительно замечательной группой, состоящей из виолончели, гитары и ударных. Мы смешиваем разные стили и элементы так, как бы я назвала это, мощным кроссовером поп и народной музыки. Этот альбом – доказательство того, как культурное наследие моей семьи пережило одну из самых мрачных страниц новейшей норвежской истории. Мой отец вырос в школе-интернате, вдали от родителей. Причиной его помещения туда было стремление правительства уничтожить его родной язык и самобытность. Папа боролся все эти годы и продолжает бороться. То, что сегодня я могу говорить и петь на саамском языке, не является само собой разумеющимся. Я хочу пойти по стопам отца и передать будущим поколениям знания, решимость, стойкость и страсть к жизни. То, что вы слышали в исполнении Кайсы раньше, сочетание музыки и голоса пересекается с новым альбомом. Но все же это определенный шаг вперед, потому что получилось интересно, убедительно и в конце концов просто отлично. Yeah. kuhka längiadai, chavka di chol madan. Pua mai dovta, legiatavai mu bakchasi. Pelo chengiadai, jätna makului lahtset, korusta. Vai muu julkää karrasit. Vai nähtän, chormada kieda almiku. Моя мама однажды сказала мне, что то, о чем ты не заботишься, рано или поздно умрет. Это оказалось отличным советом, когда дело доходит до многих аспектов жизни. Вы можете думать о дружбе, об отношениях между людьми, о проектах или целях, как о маленьком зернышке или ростке. И вы, вероятно, знаете, что вам следует делать, если вы хотите, чтобы они росли и процветали. Кайса Балта. Конец цитат. В Global Music Match и на веб-сайте певицы. Кайса Балта. На границе 17 мая 2024 года.